Возможно, так проявляются при наблюдении из космоса неровности рельефа океанской поверхности, связанные, как выяснилось, с рельефом дна и открытые в последнее время с помощью космических альтиметров. А может быть, это проявляются вертикальные движения океанских вод, отслеживающие подводный рельеф и делающие скрытое видимым при их выходе на поверхность. Вероятно и то, что с орбиты просто видны вариации пространственного распределения минеральных и органических взвесей, которые могут концентрироваться в океанском слое скачка плотности воды на глубинах 30-100 метров. На этих глубинах в летнее время в океане развивается слой резкого изменения плотности воды, и в нем могут накапливаться различные примеси. При наблюдении с большой высоты из космоса пространственное распределение этих взвесей, которые носят случайный характер, может иметь такую структуру, что воспринимается как изображение каких-то знакомых космонавтам объектов. В данном случае горных хребтов, которые они видят на каждом витке, пролетая над настоящими горами. Однако, возможен и просто обман зрения, подобно тому, как долгое время, например, астрономы отчетливо видели в телескопы каналы на Марсе, но которых там на самом деле не оказалось. Науке еще предстоит здесь многое выяснить. При исследовании поверхности Мирового океана под малыми углами визирования и вблизи границ солнечного блика космонавты иногда наблюдают неровности рельефа океанской поверхности в виде отдельных валов и впадин. Так, по данным третьего основного экипажа ОКС «Салют-6» Ляхова и Рюмина, на одном из витков они видели в Индийском океане в 250-300 километрах от побережья Африки какое-то вздыбливание воды. Узкая полоса вздыбленной воды имела в ширину около 100 км, а в ширину всего 1,5-2 км. От нее была даже заметна тень на воде или что-то в этом роде. У космонавтов было такое впечатление, будто в океане столкнулись два вала и поднялись высоко вверх. Что это за интересное явление, увиденное космонавтами? Океанологи тоже пока однозначно не могут объяснить. Возможно, это видимое с орбиты проявление внутренних океанских волн. Может быть, это упомянутые неровности рельефа океанской поверхности. А вероятно, это результат гидродинамического взаимодействия океанских течений. Во всяком случае, явления эти очень интересуют океанологов. И для их ясного понимания необходимо провести еще много дополнительных экспериментов. В самое последнее время стали развиваться так называемые визуально-инструментальные методы исследования Мирового океана из космоса, расширяющие возможности человеческого зрения. В самом простом случае при этом могут использоваться бинокли и зрительные трубы, например, для исследования небольших по масштабам явлений или объектов. Возможности наблюдения Мирового океана при низкой освещенности и на ночной стороне орбиты значительно расширяются с применением приборов ночного видения с оптико-электронным усилением света. Для получения космонавтами точных колориметрических оценок исследуемых объектов можно также использовать соответствующие приборы. В простейшем случае ими могут быть обычные таблицы цветности морских вод или наборы кювет с водой различной окраски, типа широкоизвестных в классической океанологии шкал цветности Фореля-Уля. Для более точных измерений цвета вполне применимы оптико-электронные колориметры. В общем, визуальные исследования Мирового океана из космоса пока проходят период методического становления, но уже сейчас ясно, что они могут при соответствующей организации принести много полезного и интересного для океанологии. Одним из наиболее отработанных методов исследования поверхности Земли из космоса является космическое фотографирование. Специально сконструированные для работы в космосе фотоаппараты устанавливают на борту автоматических ИСЗ и пилотируемых ОКС. И к настоящему времени уже получены сотни тысяч фотографий поверхности Земли, в том числе и фотографии океана.